Глава 16. Зал затихает. Все перестают делать вид, что заняты своими делами. В открытую пялятся на происходящее. Первым делом ищу пути отступления, но таких нет. Повсюду стража. Вторым – любуюсь на пудинг и на выражение лица Сигизмунда. Оно меняет цвета, как хамелеон. С белого на зеленый, с зеленого на красный. Я слышался? Вы слышали то же, что и я? Крысюк приходит в себя, поджимает тонкие губы. Раз вы спрашиваете, то да, Эйр. Мы все слышали одно и то же. Замечая приближающихся стражей в фиолетовых цветах. На гербе изображен серп и меч. Люди Сигизмунда. Так, ладно. Нужно брать инициативу за хвост, пока за меня не додумали. Ваше высочество, мою супругу прилюдно оскорбили намеками, неподобающими в приличном обществе. Все тут понимают, что имел в виду Эйр Сигизмунд. Я осмелюсь напомнить вам ваши же слова. Вы хотите прочувствовать то, чем живут простые люди. Я отвечу вам как их представитель. Мы живем верой и уважением к своим господам. От них же смиренно ждем мудрого покровительства и защиты, а не домогательства до наших жен и матерей. Разумеется, я строго накажу свою супругу за оскорбление Эйра, но извиняться перед тем, кто хочет пощупать ее, не буду. Тишина. Сигизмунд потеет от сдерживаемого гнева. «Каков наглец!» — кричит кто-то из толпы. «Выпороть обоих! Девку на позорный столб!» «Ваше высочество, простить такое нельзя! Если каждая шавка будет огрызаться на руку кормящую, то кем мы станем?» «Верно! Согласен!» — противный голос толстушки. «Пусть мальчишка сойдется в дуэли с человеком Эйра Сигизмунда!» «Хорошая мысль! Женщина достанется победителю!» «Что? Опять дуэли за женщины? На этой неделе уже шестая!» «Какой интерес наблюдать за избиением очередного выскочки!» «Ведь правда! Эйр выставит против него мастера четвертой ступени! Слежет с одного взмаха меча!» «Не ведите себя, как дети, господа! Просто выпороть обоих, и забудем это недоразумение!» Кто-то смеется, кто-то качает головой, кто-то отмахивается и уходит к столам или продолжает вести светские беседы. «Ну, Эйр Галин, что вы думаете? В конце концов, мы все под вашей крышей!» Прислушиваюсь. «Предпочитаю о таком не думать. Моя крыша — лишь камень, глина и песок. Но я не одобряю ни одну из сторон. Супругу молодого человека определенно нужно посадить в темницу на недельку. Пусть подумает о том, как разговаривать с господами. А Эйру Сигизмунду я могу только посоветовать меньше пить. Нет ничего постыднее, чем заигрывание с чужими женщинами, пока собственная супруга ждет возвращения благоверного». Редкие смешки раздаются в зале. Сигизмунд багровеет, разворачивается, выискивает глазками отца. «Смелые слова, Галин! Когда-нибудь ты за них поплатишься!» Показывается отец. Статный, высокий, настоящий аристократ. «Я слышу это от тебя каждый месяц. Вот уже лет как 10, Сигизмунд. Жду не дождусь, когда ты уже наделаешь глупостей и оправдаешь мои слова королю о том, кто станет причиной гражданской войны в нашей стране». Легдан повышает голос. «Да замолчите вы все! Вы, эйры!» «Воу-воу! Что же происходит-то? Где я нахожусь? В таверне или среди элит?» Осматриваю людей. «Вот что значит монархия и власть по наследству, а не по умственным способностям и профессиональным качествам». Легдан потирает переносицу, но я замечаю, как он ухмыляется. «Эйр Сигизмунд, я не могу проигнорировать ваше справедливое желание возмездия. Уверен, что вы давно четвертовали бы их, если бы не знали, что они приглашены лично мной». Сигизмунд сжимает кулаки. «Именно, принц. Я не знаю, кто эти двое такие, но уверен, что вы бы не пригласили обычных глупцов на такое важное мероприятие, посвященное вашему высочеству. Но они всего лишь простолюдины, поэтому оставить оскорбление без последствий я не могу». Из толпы какаду выходит парень. Жиденькие волосы, широкоплечий, с небольшим пивным брюшком. «Отец, если не хочешь пачкать руки, я могу». «Не надо, Хлейб. Не хватало еще, чтобы мой сын вмешался. Иди лучше с эльфёнком Галенов поиграй. Ему не хватает человеческого внимания». Смешки и перешёптывания. Замечая среди толпы брата, он не влезает в пьяные выкрики, а просто внимательно слушает и наблюдает. Таких, как он, хватает. Не все тут идиоты. Но после слов Сигизмунда он с трудом сдерживает хладнокровие, и это заметно. Сигизмунд скалится, довольный собой. «Принц! Если эти двое не важны для вас, то накажите их. Вы же понимаете, что я не могу потерять лицо. К сожалению, принц понимает. «И что вы хотите, чтобы я с ними сделал?» «Женщину отдайте мне, я сам ее накажу. Мальчишку выпороть. Если выживет после 50 ударов плетью, то пусть благодарит первозданного, что мы с вами такие милосердные. Вы же не откажете своему самому верному подданному, ваше высочество. Дом Сигизмунда всегда поддерживает вас. Говорю это при всех». «Вот сволочь. Он точно знает подход к самовлюбленному крысяку. Так, дело пахнет керосином, а запахло им намного раньше, чем я планировал. Знал же, что роль аристократического лизоблюда не для меня. Нет же, надо попробовать себя в новом облике. Убедился, Дэн? Понравилось? Ведь знал, что его она не самый лучший выбор. Нет, блин, хотел пофлиртовать с ней и выиграть пари с Костей. Пьяные балы в атмосфере роскоши для такого подходят лучше всего. И я бы добился успеха, если бы она прикусила язычок, как мы и договаривались. Я, конечно, не был в ней уверен на 100%, но и не верил, что сразу же нарвусь на похотливого неадеквата. В конце концов, разве тут люди не должны были быть приличными и соблюдать этикет? Видимо, я слишком мало уделял внимания политиканам в своем мире, предпочитая более адекватных представителей теневой власти, понимающих, что дешевый понт их только сгубит. Итак, Дэн, ситуэйшн из-за разряда безвыходных. Вертись как хочешь. Ежом, ужом или каракатицей, но выход найди. Он есть всегда. Нужно лишь приглядеться. Ты еще жив, никто тебя не скрутил, не убил, не закинул в темницу. Тебя слушают и слышат. А это уже половина успеха. Пользуйся, пока дают. Вспомни, что у тебя есть. Так ты можешь этим воспользоваться. Да, я не взял с собой ничего, кроме стилета, защитного браслета и серьги от псионики. Я же не псих, но... Все же. Замечаю в отдалении Эльвину. Она не сводит взгляда с Ионы. Интересно, как бы сейчас все повернулось, скажи я, что я являюсь Галеном? Так, ладно. Приходится переходить к плану «Б». Ну, не быть мне аристократом, что поделать. Попробовал, очередной раз в этом убедился. Фигня. Полная. Лажа. Болото. Пересекаю взглядами с Эльвиной и зловеще улыбаюсь. В зал врываются 5 стражей. Один отдает честь. «Нападение утропьев! Господа и дамы, все оставайтесь на своих местах!» 3 ранее. Пока Лия переодевает Иону, я лежу на своей кровати в комнате, листаю книгу. Торн стоит напротив меня, переминается с ноги на ногу. «Римус, вы звали?» «Ага, будь добр, друг, присядь. Я почти дочитал. И сними, пожалуйста, шлем. Я хочу видеть твое лицо». Перелистываю страницу книги. Дочитать — это сильно сказано. Книжонка толстая и довольно нудная, но ловить ее суть я обязан, раз хочу влиться в общество аристократов. Итак, пособие по мирозданию Варгона. Позевывая, поверх книги смотрю на своего хладнокровного гвардейца. «Друг, кто такая Элли? Мой отец спрашивал тебя, не она ли причина, почему ты открыл мне зачарованную дверь, помнишь?» Молчит. «Что ж, перевожу взгляд на письмена. В Аргоне всего один исследованный континент, на котором мы и проживаем. Я не знаю, как работают законы физики в мире магии, но наш континент окружен кипящим океаном. Не понимаю, как океан может кипеть. Но ходить по нему могут лишь немногие корабли при поддержке сильных магов, и недалеко. Поэтому почти никто не знает, что там, за горизонтом. Кипящий океан. Как вообще тут жизнь зародилась? Это же жопа полная. Торн, хочу, чтобы ты правильно меня понял. Ты слишком верен. Я тебе благодарен за это, но у меня в голове не укладывается, почему ты это делаешь. Ты знаешь, что я не Римус Гален и не задаешь вопросов. Знаешь, что я готов на жертвоприношение и связан с темным анклавом. Знаешь, что я не самый хороший человек. Не бывает таких идеальных неофициальных гвардейцев. Он отвечает не сразу. Вы обещали, что я могу не отвечать на это. Верно? Но я не обещал, что не буду спрашивать об Элли. Так, ладно. Бла-бла-бла. Хорошо, хоть читаю быстро, а книга написана для полных идиотов. Итак, на континенте существует 5 государств. Западные земли Галенов называются Мирдред. Это один из 5 штатов Мируноса. Руководят им эйры, а под ними праймы. В общем, губернаторы и мэры. Мирунос — страна людей и является западным полуостровом единого континента, и омывается с трех сторон света океанами и морями. На востоке Мирунос граничит с Сильвией, тропическая страна дикарей, откуда Гримзу и привозят персики. Так, ладно, изучать историю всех стран не хочу. «Элли, ваша мать», — неохотно говорит Торн. «Она была служанкой в родовом замке». «А, ясно. Вполне себе стандартная средневековая история разврата и любви. Папа по молодости махал членом во все стороны, и появился я, незаконнорожденный бастард». «Вот как!» — безразлично переворачиваю страницу. «И почему же мой отец посчитал ее причиной, из-за которой ты открыл мне зачарованную дверь? Она как-то связана с твоей фанатичной преданностью?» Читаю дальше. «В центре континента находится пустыня Гурумхуб. Это самое молодое королевство. Обитатели...» Сглатываю. «Гоблины, орки, огры, полуживые и тому подобная мерзодрянь. Чтоб меня. У них тут есть целое государство? Разве они не считаются какими-то вредителями?» «Так, что тут про них?» «Не один я так считаю. Оказывается, территория Гурумхуб растет. Пустыня разрастается на континенте, а находиться в ней могут только маги, и то недолго. Что-то типа радиоактивной области». «Так, а почему, интересно? Чёртово пособие говорит об этом как о совершенно очевидной вещи, никаких пояснений». «В общем, 300 лет все, кому не лень, воевали против Гурумхупа, но его обитатели плодились, как тараканы, и пользовались тем, что их земли прокляты для всех, кроме них. Они могли атаковать земли врагов, а вот к ним пробраться никто не мог. Поэтому разумные расы не придумали ничего умнее, чем построить стены у их границ и провозгласить полуживых и гоблинов государством, заключив очень хрупкий мир». «Так, это определенно надо изучать в других книгах. Чертовщина какая-то. Какие еще полуживые? Это те самые утропии? Зомби? Где тут глоссарий?» «Еще из важного. Никто не знает, что находится далеко на востоке Гурумхупа. Чем глубже в это логово твари забираешься, тем страшнее становится радиация или что там такое». «Я не готов отвечать на такие вопросы, Римус. Время еще не пришло». «Неужели? А когда оно придет? Чему бессмысленная секретность?» «Я все сказал, Римус. Вам недостаточно того, что я отдам за вас жизнь?» «Вполне достаточно. Но очень интересны причины такой верности. Я-то думал, у тебя есть своя семья. Так зачем же отдавать жизнь за непонятно кого?» Молчит, только сверлит меня взглядом. «Ну и ладно». На северо-востоке от континента есть острова, на которых не добраться обычным смертным из-за кипящего пролива. Называются они «Союз смертных духов». И это королевство магов, променявших свои тела на тела големов ради бессмертия. Охренеть! Тут и так можно. Это разве не некромантия, не игра с душами? В общем, големы лишаются магического дара, но считаются сильнейшими воинами Варгона. Эдакая переквалификация из магов. У них есть свои ранги и умения. Они могут находиться в Грумхуб дольше остальных. Они страшные, неспособные размножаться, имеют большой иммунитет к магии, живут наемничеством и добычей руды. Так себе цена бессмертия. Хочется материться, но что поделать? Чего я еще ожидал в новом мире, где есть магия? Тут свои законы. Бегаю глазами по строкам, говорю. «Знаешь, Торн, мне кажется, ты не такой уж и законопослушно добрый, каким хочешь, чтобы тебя считали. Я прав?» «Простите, Римус». «Ну, твоя служба дому Галенов. Как ты к ней относился?» «Вы лезете слишком глубоко, Римус. Я говорил вам, что...» «Хватит. Отвечай на вопрос». Торн медленно встает, скрежеща металлом. Никак не реагирую, перелистываю книгу. «Это приказ, Римус?» «Да». «Хорошо». Первый раз слышу, как меняется голос Торна на такой холодный. «Мне противны галены. Каждый их отпрыск. Но я был уверен им долгу и своей чести. Вас устроит такой ответ?» «Был. Я точно не ослышался». Перелистываю. «Не совсем, но теперь мне чуть понятнее. Спасибо, друг мой». «Элли. Что же скрывается за этим именем обыкновенной придворной кухарки? К сожалению, я всем нутром чувствую, что давить на Торна больше нельзя». Он садится на место, надевает шлем. Хочет скрыть выражение лица? О, а вот это мне нравится. Коалиция высших рас. По крайней мере, так себя называют местные обитатели. Темные светлые эльфриды или в простонародье эльфы, одаренные зверем, одаренные морями, одаренные небом, да, одаренные всем, чем можно. Кто это вообще? Как выглядит? Что могут? Чертов буклет. Где картинки? И самое интересное, аббатство первозданного. Очень маленькое, как Рим, граничащее чуть ли не со всеми остальными государствами, кроме Мироноса. Состоит из магов любой расы, послушников и рабов. Считается самым могущественным и влиятельным государством. Позиционирует себя как нейтральное, но имеет рычаги давления на каждую страну в разной степени. Больше всего имеет влияние на Мирунос и Грумхуб, меньше всего на коалицию высших рас и находится с ними в состоянии прохладного недопонимания. В аббатстве есть Академия высших искусств магии или просто Академия Эфира. Там же есть и гильдия воинского мастерства, гильдия алхимиков, артефакторов, храм первозданного и многое другое. В общем, столица мира. Так, картинка тут все-таки есть. Грубо нарисованная карта континента в масштабе хрен что разглядишь. Но приблизительно понятно. Правда, много белых пятен. Что там за землями эльфов и гоблинов? Вместо островов големов вообще какая-то клякса. Мол, где-то тут. Грубо вырываю лист, кладу в сумку. Отбрасываю буклет. Хватит с меня информации. Местные науки можно 10 лет изучать. И то не поймешь всех тонкостей. Вот почему у меня мозги чужого человека, но памяти его нет? Как-то нечестно. Кипящий океан, блин. Жесть какая. Совершенно другой мир со своими законами природы. А ведь поначалу казался таким обычным. Резко встаю. Так, Торн, готовься. Тебе особое задание на случай, если все полетит демоном. Оно, скорее всего, полетит. Со мной же будет Иона. Зловеще улыбаясь, достаю из сумки череп, кидаю Торну. Он ловко ловит его одной рукой.